При виде Торна его нафабренные усы вздернулись от широкой улыбки. «Господин интендант, а я уж спрашивал себя, где вы обретаетесь?» «Здесь», — ответил Торн, хотя это и так было ясно. «Сударыни!» — приветствовал барон Мельхиор каждую из дам, учтиво поднимая цилиндр и стараясь не испачкать свои великолепные белые туфли в свежей краске и строительной грязи. «А, господин Лазарус, и вы тут? Счастлив снова вас увидеть!» «Какая жалость, господин интендант! У нас нет газеты «Нибелунген». «Возьмите с пола», — посоветовал Торн, указав ему кивком на старые газеты, защищавшие паркет на время ремонта. «Я имею в виду сегодняшний номер. Он не вышел. Шеф-редактор, господин Чернов, мой кузен. Он руководит газетой более 30 лет, и такого еще никогда не было. Чем же я могу помочь?» «Ничем», — добродушно ответил барон Мельхиор. «Но проблема в том, что другой мой кузен, здесь присутствующий, накануне передал в редакцию «Нибелунген» короткое объявление для дневного выпуска, предназначенное именно для вас, и поскольку «Нибелунген» не вышел, он желает изложить его устно вам лично». Барон Мельхиор занимал так много места, что Офелия не заметила другого миража, стоявшего за его спиной. Хотя заметить было нетрудно. Старик был с головы до ног обвешан сверкающими украшениями, все 10 пальцев унизаны перстнями, в каждую прядь светлой бороды вплетены жемчужины. Даже на его элегантной трости блестели и переливались драгоценные камни, или, вернее, иллюзии драгоценных камней. Однако его лицо с клановой татуировкой на веках и массивными серьгами в ушах выражало оскорбленное достоинство. Как почти все миражи, он носил в жилетном кармане голубые песочные часы. Офелия узнала в нем того первого миража, которого встретила на улице, когда сбежала из замка Беренильды, чтобы обследовать небоград. Тогда ночью она приняла его за короля. «Я требую возмещения убытков». Мираж объявил это так громогласно, что очки Офелии встревоженно подпрыгнули у нее на носу, а Торн даже глазом не моргнул, он по-прежнему стоял неподвижно, заложив руки за спину. «Спокойно, кузен Харольд, спокойно!» — увещевал старика барон Мельхиор. «Мы все тут цивилизованные люди и сейчас уладим проблему ко всеобщему удовлетворению». Офелия выдворила на место свои очки. «Значит, вот он какой, граф Харольд, опекун шевалье». Казалось, он был совсем не расположен следовать советам кузена, ибо закричал еще громче, колотя в пол тростью и оглушая присутствующих раскатистым эр. «Я не допущу, чтобы какой-то бастард подавал жалобы на дворянина моего ранга и происхождения». «Жалобу подало интенданство». «А не я лично», — парировал Торн со свойственным ему высокомерным бесстрастием. «Нелегальное разведение многочисленных домашних животных и недозволенные эксперименты над ними», — процитировал он по памяти, — «ваши собаки подвергались постоянному гипнотическому воздействию, а это категорически запрещено законом». «Верните мне моих собак и верните моего племянника!» «Лично я не присутствовал при его аресте», — спокойно ответил Торн. «Вы можете посетить его в полицейском участке». Офелия вытаращила глаза. «Шевалье арестован?» Тетушка Розелина смачно выругалась, а Беренильда с испуганным возгласом упала на стул, замазанный звездкой. «Вы плохо воспитали вашего подопечного, не научив его разумно пользоваться своей властью», — продолжал Торн. «Он обвиняется в нанесении тяжких увечий, повлекших за собой смерть. Интендантство решило просить власти об аннигиляции. Как только просьба будет удовлетворена, вам вернут вашего племянника». «Верните мне моих собак и верните моего племянника». «Слышите вы, бастард! — вновь потребовал граф Харольд, который явно не слушал Торна. «Если вы мне его не вернете, — орал он, тыча тростью в Офелию, — я отберу вас, эту убогую иностранку!» «Граф Харольд, помилуйте!» — воскликнул барон Мельхиор, не переставая улыбаться. «Как министр элегантных искусств я не потерплю таких угроз в адрес высокопоставленного чиновника и гостьи, принятой на дипломатическом уровне. А как ваш кузен, я умоляю вас не ставить нашу семью в затруднительное положение. Ваш племянник и без того создал нам массу проблем». Граф Харольд стиснул в украшенной кольцами руке голубые песочные часы, словно боролся с искушением исчезнуть здесь и сейчас. Синяя вена на его виске так бешено пульсировала, что Офелия испугалась, как бы она не лопнула. Девушка подумала, хорошо бы он и впрямь дернул за колечко, исчез на несколько секунд и вернулся в состоянии сладостной эйфории. Но граф был не намерен уступать. «Чего вы добиваетесь, бастард? Вы не боитесь провоцировать миража?» «Я недавно получил интереснейшую информацию», — все так же невозмутимо ответил Торн. «Два наемника подтвердили мне, что вы наняли их с целью запугать меня и вынудить отказаться от защиты интересов отверженных на ближайшем съезде семейных штатов. Благодарите судьбу за то, что я не смог получить от них письменных признаний». «Вы ничтожество!» — презрительно объявил граф Харольд, поглаживая бороду в жемчугах. «Ваш отец был варваром, а ваша мать — заговорщицей. Ну и где они теперь?» «Мы — миражи. Вот кто здесь главный». Лазарус, начавший было заводить ключом своего Олтера, забыл о нем. Путешественник жадно, с почти научным интересом, слушал эту перепалку, делая записи в блокноте. Офелия подумала, он похож на зоолога, изучающего поведение животных редкой породы. Барон Мельхиор, пришедший в отчаяние, решил взять дело в свои руки. Порывшись в карманах графа Харольда, он извлек на свет красивый серебряный слуховой рожок и вставил его в ухо хозяину. «Мы уже обо всем договорились», — прокричал он в раструб. «Теперь позвольте мне обсудить детали с господином интендантом». Граф обиженно поджал губы, но все же успокоился и перестал терзать слух окружающих. Один из маляров воспользовался затишьем и пробрался за его спиной к стене с ведерком клея и рулонами обоев. Поистине, чтобы работать в таких условиях, нужно было обладать высоким мастерством. «Благоволите извинить слова моего кузена, господин интендант», — сказал барон Мельхиор, поглаживая отвороты радужного сюртука. Он глубоко потрясен арестом племянника и конфискацией хаски. «В отношении этих последних миражи не станут чинить вам препятствий», — заверил барон, понизив голос, чтобы его не услышал граф со своим рожком. «Эти собаки более непредсказуемы, чем обычные псы, и наши иллюзии на них почти не действуют. Мы категорически против подпольных экспериментов, которые проводятся над животными в имении Харольда». Офелия, зажатая между долговязой фигурой Торна и огромным животом Мельхиора, благоразумно молчала. Она понимала, что барон всеми силами старается не скомпрометировать себя. Несмотря на ласковые улыбки и щегольскую манеру непрерывно подкручивать длинные усы, он выглядел куда более встревоженным, чем в их предыдущую беседу. Его глаза бегали по сторонам, словно он опасался удара кинжалом из-за угла. Офелия не забывала и никогда не забудет, что именно Мельхиор и никто иной сделал возможным арест шевалье. Давно уже девушка не чувствовала такого облегчения. Она ничуть не удивилась, угадав то же чувство в глазах Беренильды, сидевшей в дальнем углу. Взгляд красавицы был устремлен на свеженаклеенные обои, руки мечтательно поглаживали живот. «Ну-с, так что вы решили насчет моей жалобы?» — проворчал граф Харольд, направляя раструб рожка в сторону Торна. «Что вы намерены с ней делать, бастард?» «И с моими автоматами», — подхватил Лазарус, размахивая ключом от своего Олтера. «И с нашей семьей», — раздраженно осведомилась тетушка Розелина. Офелия просто диву давалась. Похоже, все эти люди сошлись в ее кабинете, чтобы говорить о чем угодно, только не о чтении. И в придачу, как будто атмосфера была недостаточно накалена, пронзительно зазвонил телефон. Офелия впервые услышала здесь этот звук. Она стала шарить под газетами, прикрывавшими мебель от краски, и, наконец, отыскала новенький блестящий аппарат на последней перекладине стремянки. «Да», — сказала она в трубку. Из-за гомона в комнате Офелия не расслышала имя, названное телефонисткой. Она прикрыла рукой свободное ухо и только тут узнала звонкий, как медь, голос Арчибальда. «У вас такой растерянный вид, юная особа, что я не устоял перед искушением добавить свою талику перца в эту заварушку, а заодно опробовать ваш новый телефон». Офелия недовольно покосилась на Валькирию, надзиравшую за Беренильдой со всей строгостью дуэньи. Казалось, Арчибальд притаился за ее черным раброном. Девушке стало не по себе, при мысли, что он постоянно следит за ней суровым взглядом старухи. В довершении неловкости Офелия заметила, что и Торн внимательно смотрит на нее, не обращая внимания на шумные, надоедливые обвинения в свой адрес. Увидев, как потемнело его лицо, девушка повернулась к нему спиной и с притворным интересом возрилась на газовый рожок, который рабочий привинчивал к стене. «Момент выбран неудачно. Позвоните, пожалуйста, позже», — заявила она в трубку. «Вам придется говорить громче, я вас плохо слышу», — хихикнул Арчибальд. «Или нет, лучше молчите и слушайте меня. Вы помните ту маленькую услугу, которую недавно оказали мне?» «Да, а в чем дело? Вы что-нибудь узнали об этом господине?» «Нет», — радостно ответил Арчибальд. «Просто это повторилось». «Что повторилось?» — пролепетала Офелия, почти прижав губы к трубке. «Что вы сделали?» «Проблема не в том, что я сделал, а в том, чему я не смог помешать. Я хотел вас попросить передать трубку Торну, но опоздал», — насмешливо добавил Арчибальд. «Он и сам уже тут как тут». Офелия даже не успела обернуться. Торн вырвал у нее трубку. «Кто говорит?» — властно спросил он. Он был так высок, что Офелии пришлось вскарабкаться на самый верх стремянки, чтобы оказаться на уровне его головы. Потому как судорожно сжались его челюсти, она поняла, что Торн всецело сконцентрировался на сообщении своего телефонного собеседника. Перестав слушать Лазаруса, графа Харольда и тетушку Розелину, которые с упорством заезженной пластинки толковали ему об автоматах, собаках и семье. Офелия взяла отводную трубку. Она хотела знать то, что Арчибальд сообщит Торну. «Вся разница между вами и мной. Вы предсказуемы, как астрономические часы. Вы все хотите контролировать. Я даже заключил пари сам собой, что вы не устоите и возьмете трубку». «Довольно», — отрезал Торн. «Даю вам 10 секунд, чтобы убедить меня не вешать ее». «Так вот, я звоню по поводу несносного господина Чернова, шеф-редактора Нибелунген. Сообщите его кузенам, что, судя по всему, он похищен. Я убедил вас не отключаться?» — иронически спросил Арчибальд. Сидя на стремянке с отводной трубкой, прижатой к уху, Офелия видела вблизи глаза Торна. Обычно довольно узкие, они сейчас медленно расширялись. «Когда, где, кем и почему?» — отчеканил он. «Прошлой ночью, в лунном свете, не знаю кем и не знаю почему», — ответил Арчибальд так беззаботно, словно речь шла об игре в загадки. Офелия постепенно осознавала всю серьезность события. После начальника полиции это был второй мираж, исчезнувший в стенах самого надежно охраняемого замка в Небограде. Если уж даже посольство не могло обеспечить своим гостям дипломатическую неприкосновенность, то интригам двора больше не будет предела. «Но почему?» — спрашивала себя Офелия, закрыв глаза. «Почему все это происходит именно сейчас, когда драконы погибли на охоте, когда арестован шевалье? Почему старая ненависть сменилась новой?» а что шеф-редактор делал в посольстве?» — спросил Торн, настроенный более прагматично, чем его невеста. «И почему вы думаете, что Чернова похитили?» Едва он произнес эти слова, как в комнате стихли все голоса, а рабочие замерли на своих местах. Один только граф Харальд, не обращая внимания на знаки барона Мельхиора, призывавшего его к молчанию, продолжал громогласно требовать от Торна извинений. «Господин шеф-редактор получал угрожающие письма», — беззаботно отозвался Арчибальд, — «и когда читаешь его газетенку, становится понятна причина. Он сказал мне, что опасается за свою жизнь и попросил убежища. Я сильно подозреваю, что он воспользовался этим предлогом с целью разнюхать здешнюю обстановку. Кстати, он перевез сюда свою редакцию вместе с печатными станками, бумагой и всем остальным». «Покороче», — приказал Торн. «Дело в том, что прошлой ночью я устраивал бал-маскарад. Насколько мне помнится, я пригласил и вас, но вы пренебрегли». «Покороче», — повторил Торн сквозь зубы. «В самом разгаре бала господин Чернов пошел в туалет и больше не вернулся. Мои жандармы обыскали весь дом сверху донизу, но нигде его не обнаружили. Если вам нужен словесный портрет, то вот он». В последний раз, когда его видели, он был в белом парике и в женском платье с голубыми воланами. Потому как сморщился высокий лоб Торна, Офелия поняла, что у него в голове идет бешеная мыслительная работа, и что перспективы, которые уже начали перед ним вырисовываться, не очень-то радостны. Она с невольным восхищением оценила эту способность мгновенно анализировать каждую кризисную ситуацию, не теряя хладнокровия. Перед его исчезновением случилось что-нибудь необычное. Ссоры, угрозы. «Не забывайте, что мы говорим о шеф-редакторе Нибелунген», — хихикнул Арчибальд. «Ссоры и угрозы — это его хлеб насущный. Вообще-то я уже собирался выставить его вон. Он без конца оскорблял матушку Хильдегард, а я никому не позволяю оскорблять моего личного архитектора под моей крышей». «Вы что-то говорили о письмах», — напомнил Торн. «Ах, да, мы их нашли в его личных вещах. О, потерпите минутку». «Пасьянция, подай-ка мне одно из тех писем. Любое». «Спасибо». Офелия услышала в трубке шелест бумаги, затем Арчибальд начал читать. «Господин шеф-редактор, вы оставили без внимания все мои предупреждения. Если вы будете упорствовать, издавая дальше свою мерзкую газетенку, я приму надлежащие меры». Напечатана на машинке, без подписи, внизу крупными буквами фраза «Богу угодно ваше молчание». Торн был так изумлен, что не сразу нашелся с ответом. Он даже не заметил, что Офелия с перепугу едва не свалилась со стремянки. Письмо. Шеф-редактор получил такое же письмо, как она, и он исчез. «Интендантство непременно начнет расследование и заслушает всех свидетелей», — постановил, наконец, Торн. «Я буду на месте через полчаса. А до тех пор категорически запрещаю вам покидать посольство». Едва Торн повесил трубку, как снова зазвонил дверной колокольчик. Офелия мысленно пообещала себе, что снимет его. Она уже слышать не могла этот звук. «Посещения закончены», — решительно объявил Торн. «Меня вызывают в другое место». «Но я пришел не к вам, господин интендант, а к мадемуазель Чтице», — произнес тоненький вежливый голосок. «Ее хочет видеть один клиент». На сей раз Офелия кубарем слетела со стремянки. Она узнала нового гостя. Это был юный референт Фарука. «Наш монсеньор ожидает вас в галерее, мадемуазель», — произнес он с ангельской улыбкой, учтиво распахнув перед ней дверь. «Он желает с вами побеседовать».